Девочка из снов. По жаре Бусый не стал надевать сапожки и вязаную безрукавку. Шел босиком в длинной льняной рубахе, перешитой, как водилось у веннов, из отцовской. Надел ее, и показалось, что Литобор обнял его, невидимо зашагал рядом. Путь оказался недолог. Забравшись по тропинке на скалу, с которой летел поток, горный кузнец, так велел называть себя дед, шагнул вдруг прямо под водопад, в маленькую пещерку, скрытую густой завесой брызг и водяного тумана. Узкий лаз уходил вглубь скалы. Бусы приготовился к темноте, но почти сразу заметил впереди отблески света. Еще несколько шагов, и лаз оказался сквозным. Удивительные дела. Там, где полагалось быть глубоким недром горы, лежала залитая солнцем долина. И в ней озеро с зоркой, по-настоящему хрустальной водой, холодной даже на вид. После рева подуна тишина показалась Бусому оглушительной. Ее нарушали только птичий щебет, да еле слышный шум ветра в далекой вышине. Над озером, прямо на скале, был выстроен маленький дом, где, похоже, и обитал горный кузнец. Что это был за дом? Бусы привык к добрым избам, настоящим домам из бревен, под теплыми земляными крышами, с углами, с коньками над дверью и мочальными хвостиками позади. Здесь лепилось какое-то воронье гнездо из веток, жердей, коры, громадных высохших листьев и редких тонких бревен, и даже бумаги, пропитанной маслом. Бусый оторопело пригляделся, и неожиданно в постройке проглянуло изящество. Бусый попробовал мысленно завалить домишко снегом, напустил на него мороз. Домик устоял, храня уют и тепло. Бусый наслал на него бесконечный дождь, подгоняемый завывающим ветром. Домик и ему не поддался. «А и правда», — удивился мальчишка, — «не убавить, не прибавить». И что самое занятное, дом горного кузнеца был плотью от плоти красоты, что окружало его, как и венская изба в далеких отсюда лесах, как домики вилл на медоносных лугах, куда нет пешей тропы. Вблизи ноздрей Бусова коснулся чудесный запах, запах только что испеченного хлеба, испеченного с умением и любовью, женскими руками. «А говоришь, один живешь, гостей не привечаешь. Ну-ну. Можно всю жизнь идти путем познания истины, но совершенство недостижимо», — улыбнулся старик. «Таймлу». «Таймлу?» Имя показалось знакомым. Бусый определенно слышал его, но сообразить ничего не успел. Из дома, вытирая руки о передник, выпорхнула девчонка. И вот тут Бусый остолбенел окончательно. Почему он ждал, что хозяйкой в доме окажется, если не старуха-жена, то пожилая дочь горного кузнеца? Смуглое лицо со вздернутым носом и широкими скулами, черные волосы, разлетевшиеся по спине, отчаянные смешинки в раскосых ярко-зеленых глазах. Еще по-мальчишески угловатая, порывистая в движениях, тонкая и легкая, с нетерпеливой, летящей походкой. Таймлу, девочка из его снов. Правда, во сне он никогда раньше не видел, чтобы на правой руке она носила лубок. Зато все остальное было на месте, в том числе и цветущие ромашки кругом. И казалось, еще немного, и девчонка оторвется от земли, чтобы улететь куда-то, словно порывом ветра, подхваченная собственным весельем. Таймлу — это облако. Веселый заливистый смех, до того заразительный, что и Бусы не в силах удержаться, тоже начинает смеяться. Хотя спроси кто, нипочем бы не сумел ответить, что же такого смешного в простом слове «облако». «Об-ла-хо» — облако, а это орел. Орел. Хозяин неба парил на огромной высоте, маленькая точка в ослепительной синеве. Но у Таемлу были такие же зоркие глаза, как и у Бусова. Девчонка для чего-то решила выучить венскую речь и упорно трудилась, указывая рукой на все подряд и выслушивая объяснение Бусова. Занятие это казалось Таемлу невероятно веселым, как, впрочем, и почти любое другое занятие, за которое она бралась. Смех смехом, а все, за что не бралась Таемлу, получалось у нее удивительно ладно. Вот и венские слова с первого же раза накрепко укладывались в память. Скоро они с нею смогут по-настоящему разговаривать. Бусова распирала желание рассказать ей обо всем. Повесть предстояла долгая, и он мучился, изобретая начало. «Ну, так вот», — скажет он, — «меня принесли виллы и отдали матери и отцу». «Виллы?» — тут же перебьет Таемлу, и придется рассказывать ей о виллах. «А к ним ты откуда попал? А твои мать с отцом? Они кто?» Солнце пекло без всякой жалости, даже сквозь рубашку обжигая незагорелую кожу. Зато вода в озере была такой же ледяной, как в Крупце. Бусы нырял в нее, разбегаясь по теплым ладоням скал, и что-то черное неосязаемо уходило из тела, а обиды и беды, только что заслонявшие мир, съеживались и бледнели. Из непроходимых гор становились малыми холмиками, через которые отчего бы не перешагнуть. Тем более, что сила, звенящая, ликующая, победная, только пребывала. «Да, мне-то хорошо здесь. А дома?» Наверное, белки уже хватились приемыша, поняли, что он пропал. Дошли за ним по следам до Белого Яра и чего доброго застали там чужаков. Насколько он успел мельком их разглядеть, пришлые были все крепкие, досужие мужики. Родовичи их, конечно, скрутили, но вдруг те дали отпор. А что, если и к ним самим поспела подмога? Вдруг там целая большая ватага, которая детей ловит и в рабство потом продает? Еще Бусому не давала покоя странная свирель в руках главаря. Та, чьи колдовские песни едва не одурманили его, не отдали сонного, голыми руками бери, на потеху пришельцам. Таемлу, мне с дедом бы перемолвиться».